Император со своей свитой спрыгнули с броневика и начали озираться. Да, тут было на что посмотреть. Громадный, отделанный розовым мрамором зал с роскошным, то ли золотым, то ли золоченым троном у дальней стены весьма впечатлял. По обе стороны трона стояли группы дородных господ в пестрых одеждах с пухлыми животиками. Но Блад на них не смотрел. Он взирал на статую за троном метров под 20 в высоту, статую, изображавшую его, Питера Блада, в элегантном камзоле, рубашке с кружевными манжетами и жабо. И, разумеется, в роскошной шляпе с пушистым пером. «Впечатляет!» — прошептала Лилиан. «На меня нет!» — сердито сказал Блад, глядя на статую, левая рука которой была прижата к сердцу, а правая вскинута в нацистском приветствии. «Это что такое, генерал?» — грозно вопросил он голограмму. «Извините, ваше императорское величество, не успели исправить под новые реалии. Перед отлетом в зону Бетланда вы уже проявляли недовольство по этому поводу. Но когда у вас попросили разрешение на реконструкцию...» «Неужели отказал?» — удивился Блад. «Мягко говоря, да», — кивнул генерал. «Похоже, отказ был далеко не мягким», — тихонько рассмеялась эльфа. «Что есть, то есть», — вздохнул генерал. «Вы очень нервничали перед тем отлетом. Не скажете, почему?» «Вспомню, скажу. А это безобразие. Завтра же переделаем. Завтра же уберете, а пока я к ней спиной буду стоять». «На фоне своей статуи, так выгодно подчеркивающего ваше величие, сидя на троне в ее ножках, вы будете выглядеть просто изумительно», — нейтральным голоском сказала Лилиан. Огромные глазища эльфы при этом откровенно смеялись. «Вы слышали, генерал? Даже моя свита ржет. Немедленно врать». В зале тут же появилась толпа рабочих с инструментами, потеснив группы возле трона. Засверкали лазерные резаки, и как только статуя отделилась от основания, обслуживающий персонал растаял в воздухе вместе со статуей, телепортировавшись в неизвестном направлении. «Совсем другое дело», — кивнул довольный Блад. «А то расслабились без меня тут на укропе. Но ничего, я быстро порядок наведу». «Мы будем счастливы служить вашему величеству», — вытянулся генерал. «Вольно», — благодушно махнул рукой капитан. «Это кто такие?» — обратил он, наконец, внимание на пухленьких господ. Их было 7 человек в красочных парадных камзолах. Причем каждый камзол имел строго свой цвет — красный, оранжевый, зеленый. «Позвольте вам представить верховных правителей семицветика». Генерал сделал знак, и толстячки приблизились. «Каждый из них отвечает за свой сектор радуги». «Так местные власти знают о базе?» — изумился Блад. «Местные власти и вся эта планета и есть база», — улыбнулся генерал. «Здесь только тайный, закрытый для посторонних глаз космодром и координационный центр. Главная задача радуги — копить средства и строить на них звездный флот до появления истинного. Созданный нами курорт идеально подходит для этой цели. Многие правители уже просадили здесь свои королевства и звездные империи, которыми теперь закулисно правим мы. И если ваше величество будет испытывать недостаток в энергетических, сырьевых и человеческих ресурсах, целые звездные системы окажутся в вашем распоряжении. Немногие о том знают, как не знают и того, кто правит здесь. Все думают, что зоны семицветика принадлежат подымявшим под себя определенный сектор корпорациям, которые возглавляют финансовые воротилы. А на самом деле ими правим мы. Итак, биоконструкт первой категории, правитель красной зоны, господин Ротшильд. Пухлый господин в красном камзоле склонился перед Бладом. — С такой фамилией в красной зоне? — ужаснулся капитан. — растерялся генерал. — Дальше, — приказал Блад. Следующим перед Бладом прогнулся господин в оранжевом камзоле. «Правитель оранжевой зоны, господин Рокфеллер». «Такие крупные финансовые воротилы в соседних зонах и до сих пор не передрались? Поразительно!» Генерал закатил глаза и, уже не обращая внимания на реплики императора, продолжил представление. Как только оно было закончено, денежные тузы, пятясь задом и беспрерывно кланяясь, вернулись на свое место. «Ну, что там у нас дальше по программе?» — деловито спросил Блад. «Процедура инаугурации в присутствии ваших подданных, почетных гостей и свиты». В зал, чеканя шаг, вошли подданные Блада, только что стоявшие в почетном карауле, и стройными рядами встали вдоль стен, окольцевав живым щитом императора и его свиту, вместе с почетными шестирукими гостями, изображавшими народные массы. В центре зала, прямо из пола, выросли каменный постамент и колонна, увенчанная сиреневым кристаллом, не уступающим размерами тому, что висел в виде кулона на груди капитана. На постаменте лежал ритуальный кинжал, и Блад сразу понял его назначение. «Серебро?» — спросил он, взяв в руки кинжал. «Серебро», — кивнул генерал. «Кого валить будем? Вампиров или оборотней?» «Зачем?» — опешил генерал. «Кинжал вижу, алтарь вижу. Алтарь обычно кровью орошают, верно?» «Верно». «Вот я и спрашиваю, кого валить будем?» «Подберите челюсть, генерал», — посоветовала Арабелла. «Император просто дурью мается. Я к этому уже привыкла». «Ладно, банкуйте», — тяжко вздохнул Блад. «Мне что, этим кинжалом горло себе перерезать?» «Ну что вы, ваше величество!» — воскликнул генерал. «Вам достаточно простереть руку над кристаллом?» «Уже простер», — вытянул руку Блад. «Поднести к ней кинжал». «Уже поднес». Капитан хотел было полоснуть лезвием по ладони, но выскочившая из острия клинка игла его опередила. Капля крови из проколотого пальца упала на кристалл, и он ритмично замерцал в такт биением его сердца. Синхронно с ним замерцал и кулон на груди Блада. Арабелла с генералом за его спиной победно улыбнулись и ударили друг друга по призрачным рукам. «И это все?» — удивился Пит, смотря на мерцающие кристаллы. «И это все», — подтвердил генерал. «Это и есть твой кровавый ритуал?» «Совершенно верно. Теперь вы имеете право». «Какое право, генерал? Да кто ж так инаугурацию проводит?» Душа Блада возмутилась от обыденности процедуры. Артистическое прошлое давало себе знать.